Как гласит легенда, через несколько минут хозяин и гости услышали три ружейных выстрела. Когда по прошествии некоторого времени дворецкий снова появился в гостиной обновить чайник и заварку, хозяин осведомился, все ли в порядке. «В полнейшем, благодарю вас, сэр», — последовало в ответ. «Обед будет подан в обычный час, и я рад сообщить, что к этому времени от недавнего происшествия не останется никаких заметных следов». Последнюю фразу «к этому времени от недавнего происшествия не останется никаких заметных следов» отец обычно повторял со смехом и восхищенно тряс головой. Он никогда не говорил, будто знает имя того дворецкого либо кого-нибудь из его знакомых, но неизменно утверждал, что все происходило именно так, как он рассказывал. Во всяком случае, правда это или нет, существенного значения не имеет, важно, конечно, другое, свет, который эта история проливает на идеалы отца. Ибо, мысленно обозревая его жизненный путь, я задним числом понимаю, что на протяжении отпущенных ему лет он стремился непостижимым образом воплотиться в дворецкого из этой истории. И в зените своей карьеры, считаю я, отец реализовал эту честолюбивую мечту, хотя ему, понятно, не выпало случая заметить под обеденным столом тигра, но, припоминая все, что сам о нем знаю и слышал от других, я могу привести по меньшей мере десяток примеров, когда он с избытком выказывал то самое качество, каким так восхищался в дворецком из своей любимой истории. Об одном эпизоде такого рода мне рассказал мистер Дэвид Чарльз, компания Чарльза и Рейдинга, который при лорде Дарлингтоне время от времени наведывался в Дарлингтон-холл. Как-то вечером мне довелось прислуживать мистеру Чарльзу, и тот сообщил, что несколько лет назад видел отца, когда гостил в Лавборо-хаусе, поместье промышленного магната мистера Джона Сильверса, где отец провел в услужении 15 самых плодотворных лет жизни. С тех пор, — сказал мистер Чарльз, — он так и не смог забыть отца благодаря одному происшествию, случившемуся в ту пору. Как-то раз мистер Чарльз, к своему стыду и сожалению, позволил себе выпить лишнего в компании с двумя другими гостями, назову этих джентльменов мистером Смитом и мистером Джонсом, поскольку в определенных кругах о них еще могут помнить. Посидев за бутылкой час или около того, они решили, что желают проехаться по окрестным деревушкам, в те годы автомобиль все еще был в новинку. Они уговорили мистера Чарльза присоединиться, а поскольку шофер был в отпуске, посадили за руль отца. Не успели они тронуться, как мистер Смит и мистер Джонс, даром что каждому было уже за 40, начали вести себя как мальчишки, распевать грубые песни и отпускать еще более грубые замечания обо всем, что видели из окон машины. Больше того, эти джентльмены углядели на местной карте три деревни с названиями Морфи, Солташ и Бригун. Не ручаюсь за точность, но важно другое. Мистеру Смиту и мистеру Джонсу эти названия напоминали о мюзик-хольном номере «Мерфи, Солтман и Бригит. Женщина-кошка», про которые вы, может быть, слышали. Отметив это курьезное совпадение, джентльмены вознамерились посетить три указанные деревеньки, чтобы почтить тем самым артистов эстрады. По словам мистера Чарльза, отец исправно довез их до одной деревни и почти доехал до следующей, когда то ли мистер Смит, то ли мистер Джонс обратил внимание, что это Бригун, то есть третья по счету, а не вторая, если идти по фамилии. Они осерчали и потребовали от отца немедленно развернуться, чтобы объехать деревни в должной последовательности. Вышло так, что пришлось возвращаться чуть не до Морфи, но, как заверил меня мистер Чарльз, отец исполнил их требования, словно оно и впрямь было разумным, и вообще продолжал держаться с безукоризненной вежливостью. Но теперь внимание мистера Смита и мистера Джонса сосредоточилось на отце. Им, вероятно, надоело созерцать окрестные виды, и они принялись развлекаться во весь голос, отпуская нелестные замечания по поводу отцовской ошибки. Как вспоминал мистер Чарльз, его привело в восхищение, что отец ни малейшим намеком не дал почувствовать, что обижен или сердит, но продолжал вести машину, сохраняя на лице выражение, в котором личное достоинство гармонично сочеталось с готовностью служить. Однако невозмутимости отца скоро был положен конец. Устав поливать отца оскорблениями с заднего сиденья, два джентльмена начали перемывать кости тому, кто их пригласил, то есть отцовскому хозяину, мистеру Джону Силверсу. Выпады делались все грязнее и оскорбительнее, так что мистер Чарльз, по крайней мере, он так утверждал, вынужден был вмешаться и указать, что от подобных разговоров отдает дурным тоном. Его слова были встречены столь решительным несогласием, что мистер Чарльз не только испугался, как бы джентльмены не избрали очередной мишенью его самого, но начал Подумывают, уж не грозит ли ему прямая физическая расправа. Но тут, вслед за особенно гнусным оскорблением по адресу хозяина, отец рывком остановил машину. А дальше случилось то самое, что произвело на мистера Чарльза совершенно неизгладимое впечатление. Задняя дверца салона распахнулась, и перед ними предстал отец. Он стоял, немного отступив от машины и сверляв взглядом сидящих. Как описывал мистер Чарльз, до трех пассажиров словно разом дошло, какой недюжинной физической силой наделен отец. В нем и вправду было целых 6 футов 3 дюйма, а лицо, вселяющее уверенность, и если знаешь, что он стремится вам услужить, при иных обстоятельствах могло выглядеть в высшей степени грозно. По словам мистера Чарльза, отец не выказывал внешних признаков гнева. Он, похоже, всего лишь открыл дверцу. Однако от нависшей над ними фигуры исходило столь мощное осуждение и в то же время ощущение такой неприступности, что пьяные спутники мистера Чарльза съежились на глазах, как мальчишки, пойманные на краже яблок.